На этом эпопея со столь неудачной поездкой в ближайший город и закончилась. Еще буквально через несколько дней Серов уже был дома. Большая война на истребление отменялась. Александр сидел в своем кабинете и разбирался с документами. Работа, мягко говоря, не слишком интересная, но делать ее все равно нужно. Напротив, с другой стороны стола сидел Реймас и давал пояснения насчет тех или иных хозяйственных действий, нашедших отражение в отчетности. Положение в целом получалось не очень веселое, баронство стабильно из месяца в месяц работало в минус, держась на плаву только благодаря личным запасам капитана и добычи, взятой во время боевых действий. Впрочем, последний пункт был нерегулярным и на общую картину влиял мало. Тут, наверное, стоит остановиться и немного подробнее погрузиться в хозяйственную жизнь баронства, а также рассказать про экономику вольных баронств в целом. Как и везде, что вообще характерно для средневековья, пускай и магического, местная экономика была построена на сельском хозяйстве. И вообще, основным критерием, определяющим положение человека в обществе, являлось наличие во владении земельного участка. На земле работали смерды той или иной степени зависимости, от свободных арендаторов до, по сути, рабов. И именно на эти деньги, вырученные либо от продажи зерна, либо от собранных налогов, бароны содержали свои замки и дружины. В среднем, математика была такая: 100 крестьян, считая детей, женщин и стариков, позволяли содержать одного бойца. Отсюда и размеры войск местных феодалов 60-100 копий. Вообще территория вольных баронств по своей сути представляла собой такой себе аналог дикого поля, куда бежали смерды из соседних государств. Здесь было много свободной земли, причем весьма хорошего качества и низкие налоги. Попробуй содрать с крестьянина чуть больше, если он в любой момент может сорваться с места и уйти к соседнему феодалу. С другой стороны, регулярно происходили всякие неприятности типа прорыва монстров, мелких войн или магических болезней. Каждый год весной, стронутые с места тотальным недоеданием, люди отправлялись на юг в поисках лучшей доли, садились в баронствах на землю и гибли от сотни разных причин. Такое вот колесо сансары. С другой стороны, там на севере погибнуть можно было ровно с той же вероятностью, не от монстра, так от голода или плети поехавшего от безнаказанности помещика. У Серова под рукой находилось чуть больше 10 тысяч крестьян, разбросанных по достаточно приличной площади, что при стандартном подходе давало сотню с небольшим бойцов. В статью «Доходы» можно было еще зачесть прибыль от продажи алкоголя. Эта строчка особенно радовала барона, которая неспешно, но неуклонно двигалась вверх. Даже история с Берсанзоном мало повлияла на общий доход. Спрос пока еще существенно превосходил предложение. Осенью была сдана в эксплуатацию третья очередь спиртового завода. Серов попробовал напрячь все свои знания по этому процессу, прибавить к этому уже какой-никакой местный опыт и состряпал некое подобие ректификационной колонны, которая на выходе дала крепость продукта около 90 градусов. Сколько нервов и материала на это ушло, страшно представить. Ну и, конечно, без помощи Драу капитана хрен бы что получилось. Теперь же местная алкогольная фабрика предлагала алкогольные напитки, способные удовлетворить запросы самого искушенного сомелье. В ассортименте была обычная водка, пшеничная, разбавленная из ректификата, виноградный бренди, ржаной виски, а также хит осени, сезонное предложение, кальвадос. Кальвадос, под именем которого скрывался алкоголь из целого набора местных фруктов, получился просто изумительным и привлек внимание купцов не только из окрестных городов, но даже из Игила и герцогства Товар. К сожалению, мощности завода все еще были совсем не те, и удовлетворить спрос не получилось. Более того, Серов распорядился оставлять по пятой части всего выгнанного алкоголя на выдержку в бочках, рассчитывая еще больше повысить маржинальность предприятия. Впрочем, и так получалось хорошо. Барон продавал алкоголь оптом в 100-литровых бочках, ну примерно, с измерениями все еще было проблематично, на открытых аукционах, приходящих раз в 5 дней у стен замка. Для приезжих даже построили небольшую таверну, совмещенную с постоялым двором, где останавливались торговые гости и где можно было продегустировать продукцию, прежде чем платить за большой объем. Маленький еврей внутри капитана радовался даже небольшой заработанной копеечке. Бочка водки, без цены тары, торговалась в среднем за 2 граута при себестоимости около пары денье. Чистая водка, имеющая самую низкую цену, пользовалась просто бешеной популярностью, и Серов, едва введя в строй третий аппарат, начал потихоньку собирать четвертый. Чуть дороже был виски, 12 денье за тот же объем, а бренди, 14 денье. За кальвадос на пике торгов удалось получить по 3,5 граута, вот только объем был крайне ограничен, поэтому на общую картину он не повлиял. Еще одним побочным следствием того, что 100% продукции стало продаваться с колес тут же у стен замка, что называется на кране, стал разрыв, вернее скорее заморозка, заключенного с городским советом Берсанзона, невыгодного для Серова договора. Теперь барон не торговал напрямую с городом, ну а все попытки запретить уже местным купцам возить продукцию белого единорога мгновенно вылились в праздник на улице контрабандистов. Платить специально обученным людям, тихонько переправлявшим бочки за городские стены, оказалось выгоднее, чем официальным таможенникам. Впрочем, ничего нового. А еще к осени, задолжавшись выбрасывать деньги на тару, Серов, проклиная все на свете, занялся организацией еще и этого производства, благо необходимые специалисты, способные превратить дерево в непротекающий сосуд, не были чем-то совсем уж уникальным. Более того, можно было бы совсем не упоминать историю с бочками, если бы барон не решил в этом деле привнести немного технологий будущего. В бондарском деле он, понятно, не смыслил ни капли, вместо этого он занялся организацией труда, создав по сути, с нуля настоящую мануфактуру. Весь процесс был разбит на десяток простых операций, от заготовки подходящей древесины до вымачивания готовых бочек для уменьшения дальнейших потерь. На каждую операцию был поставлен мастер, которому в качестве дешевой рабочей силы были приставлены мальчишки, нанятые за небольшую деньгу. Что случилось? Барон, увидевший в окно замка несанкционированный митинг, вышел разобраться в происходящем. Возле еще по сути не заработавшей бондарской мануфактуры, собранные по всему баронству мастера о чем-то переговаривались на отчетливо повышенных тонах с пытавшимся успокоить их Реймосом. Что за шум? А драки нету. В переводе на имперский фраза потеряла изначальную ритмичность, поэтому прозвучало не так хорошо, как в оригинале. Впрочем, никто внимания не обратил, привыкли. Ваша милость, после недолгих переглядок вперед выступил мужик с самой длинной бородой, мы так не договаривались. Вы о чем? Все еще не въехал Серов. Мы не договаривались брать учеников, тем более такое количество. По 3-5 человек на каждого. Наше ремесло передается от отца к сыну, и учить сторонних людей мы не согласны, ваша милость. Серов немного удивленно оглядел сначала мастеров, потом толпу чумазых мальчишек, стоящих поодаль, потом опять мастеров. Не пойму, где вы видите учеников. Это всего лишь ваши руки. Они будут делать всю простую, трудоемкую и грязную работу, чтобы вы могли делать больше бочек, чем раньше. Подай, принеси, подержи и так далее. Учить никого не нужно. Настала очередь удивляться мастеров. Единоличники, привыкшие делать все в одиночку, с трудом осознавали возможность такой работы. С другой стороны, идея скинуть на других самую грязную часть работы им совершенно определенно понравилась. Ну тогда это, бородач почесал затылок, согласны, ваша милость. Прощения просим, недопоняли. Серов кивнул и не прощаясь пошел обратно в замок, дел было еще, полная кошелка. Дурачье, он на ходу прокручивал разговор, пройдет пара лет, и эти пацаны заменят мастеров без потери качества. И при этом уйти работать сами, не смогут, потому что будут знать только часть техпроцесса. Красота. Следующий раз о бочках Серов вспомнил только тогда, когда увидел отгрузку алкогольной продукции в таре явно сверкающей новизной. Дубовые плашки, из которых была собрана бочка, еще не успели потемнеть и радовали глаз красивым слегка золотистым цветом и нержавыми обручами. «Чего-то не хватает», – задумчиво пробормотал Серов, глядя, как торговцы закатывают деревянные емкости на телеги. «Кран им что ли построить?» чтобы не надрывались. Нет, не это, что-то другое крутится в голове. Барон, уйдя глубоко в мысли, несколько раз прищелкнул пальцами. Вот оно, точно, не хватает хорошего брендинга. Совершенно практическая мысль в итоге потянула за собой то, о чем Александр думал уже полгода и что все время откладывал, а именно, составление своего дворянского герба. Над этим символом капитан продумал несколько вечеров, переведя на черновики целую стопку бумаги. В итоге он остановился на таком варианте. Треугольный варяжский щит, увенчанный баронской короной, на щите в лазурном поле, окаймленном золотом, вставший на дыбы серебряный единорог. В понимании Серова единорог означал силу и чистоту помыслов, а синие и желтые цвета фона были выбраны в честь оставленной далеко за гранью миров Родины. Да и просто желтые и синие отлично сочетаются. После этого на каждой бочке специально откованным штампом выжигалось клеймо в виде вставшего на дыбы единорога. Маркетинг – это вам не хухры-мухры. Последней статьей дохода была продажа земных овощей, но это уже совсем копейки, только чтобы посмотреть, как отреагирует рынок. Большая же часть урожая была собрана и возвращена в семенной фонд. Таких высокоурожайных культур местные еще не видели, все же годы селекций – великая вещь. Что же отправляется в статью расходы? Армия, как-то незаметно выросшая до 250 человек, 120 арбалетчиков, сотня копейщиков и три десятка конных под командой сэра Гурдиона. По 50 человек числились постоянными гарнизонами обоих замков, кавалерия постоянно патрулировала владения, отлавливая мелкие шайки разбойников и вообще демонстрируя флаг. Ну а все остальные активно занимались боевой подготовкой. Плюс к расходам нужно добавить содержание самих замков, со всем хозяйством и прислугой, на что тоже уходила часть средств. Группа магов опять же требовала постоянного вложения средств, зарплата нанятым учителям, книги, ингредиенты и прочая магическая муть, в которой Серов не сильно разбирался, но каждый месяц выделял на это часть бюджета. Ну и конечно всякие нерегулярные расходы, оружие, запчасти для арбалетов, тоже обучение капитана фехтованию и так далее, которые еще сильнее пробивали дыру в финансах. В общем, можно было с уверенностью сказать, что баронство стабильно работало в убыток и капитан бы уже давно разорился, если бы не солидный стартовый капитал. Кроме того, неожиданно пришлось вкладываться в инфраструктуру. Ставший каким-никаким центром торговли замок Серов вызвал оживление на дорогах баронства. Хочешь не хочешь, а пришлось ладить через мелкие ручьи и мостки, так чтобы груженные телеги не застревали, вырубать кустарник и подлесок по обочинам, отсыпать самые разбитые участки песком и щебнем. Вроде мелочи, не деньги, дорожное строительство высасывало со скоростью пылесоса. Понятное дело, что так долго продолжаться не могло. Александр в авральном порядке продолжил прогрессорствование и весь остаток лета посвятил работе над примитивным печатным станком. Да, именно книги Серов посчитал потенциальным золотым дном. Громадные цены на этот товар, емкий рынок, а главное, несложная в общем-то технология, которую капитан был более-менее способен воспроизвести. Почему более-менее? Потому что и тут постоянно вылезали нюансы. Пришлось долго экспериментировать с составом краски, обычные чернила, которыми тут писали, используя отточенные перья, как оказалось, не подходит для использования в печати. Проблему изготовления букв взял на себя Дрор, который как-то незаметно пристал к убегающим из Берсанзона людям барона и достаточно быстро стал в замке своим. Даже без одной руки он оказался ценнейшим кадром, может быть, как бы это странно ни звучало, в таком виде он оказался еще более полезным. Ведь что случилось бы, если бы бородатый имел количество рук, запланированное природой, встал бы к горну и пахал бы сам, не подпуская к станку криворуких людишек, а скорее, отправился домой на север. Становиться ненужным никому инвалидом в стране мастеров гном посчитал для себя неинтересным, нет, его бы не бросили и работу какую-никакую нашли, не зря бородачи известны своей сплоченностью, здесь же его знания были весьма востребованы. Теперь же ему пришлось больше заниматься организацией процесса. Из окрестных деревень позвали кузнецов, которые с удовольствием пошли подмастерьями к гному, и теперь недалеко от замка стремительно вырастало металлургическое производство. Понятное дело, производством это считали только местные, по мнению барона несколько хибар, из которых постоянно доносится шум и грохот, на металлургический комбинат вообще не тянули. Барон долго прикидывал, какую книгу напечатать первой. Нужно было что-то не очень сложное и при этом востребованное. Он даже думал обратиться к служителям местных религиозных культов, не зря же на земле первыми отпечатанными книгами были всякие Библии и прочие Евангелия, однако обилие богов, каждый со своей армией почитателей делали эту задумку не столь привлекательной. Мало того, что со спросом можно не угадать, так еще и поссориться с дуру с другими церквями, спасибо не надо. В итоге после долгих обсуждений капитан решил остановиться на простом букваре. А что, и самому пользоваться можно, так или иначе поголовье образованных людей в баронстве нужно было увеличивать, и на продажу тоже пойдет. Тут, однако, вылезла другая проблема. Общеимперский, хоть и был достаточно старым языком, но одних конкретных кодифицированных правил не имел. Более того, учитывая, что со времени распада империи прошло уже достаточно много времени, в разных концах континента стали потихоньку складываться свои диалекты и наречия. По сути, происходил процесс, известный капитану по земной истории, когда на землях некогда Великой Римской империи латынь постепенно мутировала в десяток, составивших в итоге целую группу, романских языков. Впрочем, тут этот процесс шел куда медленнее, скорее всего из-за того, что великого переселения народов не было и на имперский не оказывалось такого разнообразного давления со всех сторон. Кто бы мог подумать, что составление букваря вызовет такие ожесточенные споры. Спокойные и уравновешенные люди спорили до хрипоты о том, нужно ли вставлять в книгу ту или иную букву, или она уже давно является атавизмом и на практике не применяется. Серову, как не носителю языка, участвовать в дискуссиях было достаточно сложно. Вложенные ему в голову знания, хоть и позволяли разговаривать, читать и писать, однако глубинного чувства языка надавали. Капитан долго взирал на лингвистические баталии, развернувшиеся в замке, смех смехом, но люди начали создавать коалиции, партии за букву и против, за надстроечные знаки и те, кто считал их паразитным заимствованием из эльфийского, и в итоге не выдержав, волевым решением поставил в них точку. «Будем печатать такой вариант», Серов взял в руки лист бумаги и за несколько минут изобразил тот алфавит, который наличествовал в его голове. То есть, по сути, за эталон бралось знание безымянного мага из города Равенхельм, что на юго-востоке государства Идил. Самое смешное, что именно вот такое решение, в стиле «я тут главное делать будем так», всех устроило. Темные времена, дикие нравы. В качестве эксперимента отпечатали невиданный по местным меркам тираж в 500 экземпляров, получившийся не очень толстый, книжки. Качество продукта вышло весьма средним, бумага была не самого высокого качества, и над чернилами предстояло еще работать и работать. Отлитые наспех и не идеально отполированные буквы порой давали не до конца четкий оттиск, да и с качеством оклада решили не сильно заморачиваться, чтобы не задирать стоимость получившихся книжек. И все же первый в мире напечатанный букварь произвел фурор. И дело даже не в самой идее букваря, дело-то в общем-то не хитрое, сколько в стандартизации и главное в цене, которая вышла более чем демократической, 5 граутов за штуку. Партия разлетелась как горячие пирожки, вызвав неожиданно бурную реакцию рынка. В течение осени к Серову через посредников стали поступать предложения напечатать те или иные книги, магические, религиозные и даже порой сборники стихов. Вот только озвученная цена за создание штампов, а в печатном деле именно это самое затратное, дальше же копий можно сделать и 100 и 1000, мгновенно отпугивала потенциальных заказчиков. Конечно же, печатать книги тиражом в 100 экземпляров получалось не очень дешево, а мыслить большими объемами, тысячами, десятками тысяч штук, местные еще не научились. Второй книгой, утвержденной в печать, стало рассуждение о жизни и маге древнего имперского мудреца, мага и философа Робина Ангровера, бывшего для местных кем-то типа Платона или Аристотеля, а может обоими в одном флаконе. Это был классический труд, который проходили во всех учебных заведениях и который читал каждый хоть сколько-нибудь образованный человек. Здесь, глядя на предыдущий успех, Серов решил замахнуться на планку в 1000 экземпляров, но пока шли только подготовительные работы. В общем, печатное дело пока находилось в зародышевом состоянии и больше поглощало средства, хоть экономический прогноз и был со всех сторон благоприятный. Неожиданный интерес к печатному делу проявила баронесса, взявшая в итоге процесс в свои нежные руки, чему капитан был очень рад. Наслушавшийся в прошлой жизни истории про разные заскоки беременных женщин, он был готов к тому, что придется среди ночи искать клубнику, не факт, что эта ягода вообще тут была, или там искать, где понюхать рельсы, с рельсами, впрочем, было бы не легче. Однако Мариетта оказалась очень спокойной будущей мамой и, казалось, увеличивающийся живот никак на ней не сказался. Книгопечатание потянуло за собой еще одну отрасль, а именно, бумажное производство. Для Серова стало настоящим откровением, что бумагу тут делали из льна, фактически из старых тряпок, что обуславливало совершенно смешной итоговый объем конечного продукта. Соответственно, и цена была немаленькой. Александр попытался вспомнить, что он знает про бумажное производство в более продвинутом варианте, но с сожалением вынужден был констатировать, что практически ничего. Одного знания о том, что бумагу можно делать из деревьев, тут явно недостаточно. Пришлось урезать осетра и для начала обзавестись производством, основанным на местной технологичной базе, и уж потом, хорошенько присмотревшись, пытаться внедрять новинки. Вообще территория вокруг замка стремительно начала превращаться в небольшой городок, население которого уже перевалило за 800 человек. Кроме дружины, замковой обслуги, работников зарождающихся производств и магической школы, здесь обосновались обрабатывающие семенные огороды крестьяне и даже как-то самозародилась, подобно мышам в грязном белье, пара мелких лавок, торгующих всяким разным. Серов был в приличном шоке, когда к нему на прием напросился худенький плюгавый мужичок, который постоянно кланялся и повторял «Ваша милость, дозвольте» и прочую чепуху. Капитан с огромным трудом смог вычленить смысл из этого потока слов. Мужичек просил дозволения на открытие лавки и умолял не задирать налоги. Александр разрешение, конечно же, дал, а за условиями отправил к Реймасу, пускай его управляющий разбирается. Понятное дело, что все эти постройки обнести стеной в разумные сроки и за разумные же деньги не представлялось возможным, поэтому приходилось плотно патрулировать округу во избежание всяких эксцессов. Определенный прогресс к осени показала магическая школа под управлением Ариэна. Кроме Генары еще 3 человека смогли почувствовать в себе магию, а сама девушка выдала первые структурированные магические формы, искры, как их назвал огневик. Нельзя не отметить, что успехи будущей магички поражали. За буквально полгода она, по словам Ариэна, одолела чуть ли не годовую программу средней магической академии. Возможно, им действительно попался редкий талант, а может, дело в том, что учитель уделял своей ученице очень много внимания, во всех смыслах. Серов даже начал подкалывать друга, задавая вопрос, не передается ли талант к магии половым путем, а то можно было бы устроить магическую ферму, назначив огневика в качестве быка-производителя. Как уже упоминалось, будущих магов загружали по полной, заставляя заниматься не только непосредственно профессиональной подготовкой, но и общим образованием и даже начальной военной подготовкой. В общем, Ариэн с подачи барона загрузил своих подопечных так, чтобы они были заняты по 16 часов в день, гоняя их без всякой пощады. Группа, кстати, уже выросла до 11 человек. Процесс проверки населения баронства на магические способности двигался полным ходом. Более того, новость о том, что в этом замке какой-то, видимо сумасшедший, маг бесплатно проверяет на наличие магического таланта, потихоньку начала распространяться за пределы владений Серова, порой привлекая крестьян из соседних баронств, чему эти самые окрестные бароны, нужно сказать, были совсем не рады. Очень много Серов уделял времени поездкам по находящимся у него под рукой селам, отчасти создавая репутацию хорошего хозяина, который заботится о своих людях и вникает в проблемы простолюдинов, отчасти действительно пытаясь вникнуть в тонкости средневекового хозяйствования и по возможности улучшить все, до чего дотянутся руки. Понятно, что делал он это не из человеколюбия, а исключительно руководствуясь прагматичными соображениями. С богатых людей и налогов можно взять больше. Барон поднял усталый взгляд на своего управляющего, за окном уже давно стемнело и они заканчивали работу при свечах. Итак, выйти в стабильный плюс при той динамике, которая сейчас есть, получится в лучшем случае следующей весной. А денег у меня хватит в лучшем случае до Нового года, что делать? Реймас устало потер глаза, все это хозяйство, которое на него свалилось, существенно выходило за пределы его компетенции и во многом приходилось учиться на ходу. Слишком много разных производств, слишком много новых изобретений, слишком много людей в управлении, слишком много. Попробовать ускорить изготовление книг, это сразу даст хорошую прибыль. Все остальное и так работает на максимуме возможностей. Обсуждение пошло по третьему кругу, но новые гениальные мысли рождаться не торопились. Нет, покачал головой Александр, только пятую часть отпечатали. Плюс большинство штампов для литографии еще вообще не отлили, а потом еще переплетать. Быстро там точно не получится. Может, деньги, отложенные на ремонт дорог, использовать? Настала пора качать головой Реймасу. Осень, и так дороги развезет, а если пустить дело на самотек, то в течение второй половины осени к нам ни один купец по грязи не проедет. Только деньги от продажи алкоголя потеряем. Не потеряем, не согласился барон. По первому зимнику пройдут и все купят. Перенесется прибыль на более поздний срок. Поработаем месяц на склад, не страшно. Забитый склад, излишек продукции уронит цену. Все равно немного потеряем. В дверь постучали. «Да, «Капитан, из темноты вынырнула сначала голова Илья, потом и остальная часть. Хреново выглядишь. Иди к демонам». Барон совершенно не был настроен на пикировку. «Чего тебе?» «Хотел спросить, нет ли у тебя каких-нибудь планов на ближайшие дни. На меня и парней, Новиков хочу выгулить. Да и старички подзакисли. Хотел взять сотню бойцов и устроить им учебный поход. Пройдемся по границам баронства, крестьянам покажем, что мы их охраняем, соседям, опять же силу продемонстрируем. Дружину выгулить», пробормотал барон себе под нос. «А что это вариант? Можно решить сразу несколько проблем». На барона недоуменно уставились две пары глаз. «Готовь не сотню, а всех. Оставь в южном замке два десятка и тут, ну пусть три. Пойдем повоюем. Осень, урожай собран, есть что взять. Самое время. Интерлюдия 2. Если спросить жителя какого-нибудь северного или западного королевства, что такое закрытое королевство, то вам обязательно нарисуют совершенно инфернальную картину. Здесь обязательно будут присутствовать монстры размером с замок, драконы, завтракающие девственницами, могучие и, конечно же, совершенно безумные архимаги, десятками лет занимающиеся бесчеловечными опытами на себе подобных. С чуть меньшей долей вероятности в рассказе упомянут темные культы забытых богов, демонов и других сущностей из-за грани. Без сомнения вам поведают о великих сокровищах, оставшихся от угасшей династии, невиданной силы магических артефактах, дающих власти бессмертие. Более того, каждый второй знает человека, который умудрился поучаствовать в экспедиции на юг и вернулся баснословно богатым человеком. Если спросить более образованного человека, дворянина или просто преуспевшего в науках, вам расскажут о территории без власти, где действительно сравнительно легко разбогатеть, но еще проще сложить буйную головушку под ближайшим кустом. Это уже будет ближе к истине. Если же спросить мага, не подмастерье, а магистра или архимага, то он обязательно поведает об удивительных, растущих только в этом месте растениях и магических животных, части которых используются в разного рода зельях и ритуалах, а еще о старинных книгах, таящих запретные и оттого желанные знания, которые порой удается добыть из столичной библиотеки. На самом деле закрытое королевство – это весьма немаленькая территория и, соответственно, очень разная в разных местах. В районе столицы, Жангатана, действительно происходило всякое. Жангатан был огромным по меркам этого мира городом, на пике его население переваливало за 1 000 000 человек. И что самое важное, в нем жило огромное количество магов, преподавателей и студенты столичной академии и других меньших учебных заведений, головное отделение имперской магической гильдии, работники бестиария библиотек и других полумагических учреждений. Маги были в гвардии, в медицине, одни маги, стража, сельское хозяйство, театры иллюзии и так далее. В Жангатане была даже метеорологическая служба, которая отвечала за нужную погоду над столицей и ее окрестностями. И, конечно, когда все пошло известным образом, этот котел, наполненный гремучей ртутью, взорвался, уничтожив большую часть мирного населения и сделав столицу непригодной для жизни. Чего там только нет: призраки, немертвые, патрулирующие пустые улицы, мутировавшие растения и животные, ловушки, источники болезней, приключения на любой вкус. При этом богатство города было настолько велико, что даже спустя 1000 туда регулярно отправляются экспедиции, состоящие из разных отчаянных голов в надежде найти что-нибудь эдакое и озолотиться. И что самое смешное, некоторым действительно удается, что мгновенно вызывает новую волну приключенцев. Главное им не показывать статистику, которая говорит, что на каждого разбогатевшего приходится сотня другая оставивших в древнем городе свои косточки. Другие места были не столь опасны, что, впрочем, не означает, что там можно гулять как по проспекту в ясный день. Так, например, в низовьях Кельки шмякишели пираты, грабившие корабли, идущие с севера на юг в порты Узкого моря. Самый юг королевства уже давно облюбовали гномы, которым в общем-то равнина нужна была как собаке пятая нога, но возможность перекрыть транзитные пути между севером и югом была слишком лакома. Соответственно, в отсутствие альтернатив торговцам приходилось двигаться напрямую через горные тоннели и перевалы в королевстве бородатых, платя тем немаленькую пошлину. Остальная часть этой территории была поделена на мелкие лоскуты, принадлежащие совершенно разным силам. Были здесь клочки земли, принадлежавшие разным таинственным орденам и культам, нашлось место для всяких проклятых территорий, куда действительно лучше не соваться. Кое-где жили опасные магические твари, появившиеся из-за повышенного магического фона и отъевшиеся на случайных искателях приключений. Ну а большая часть территории была поделена между такими же мелкими баронами-землевладельцами, как и по другую сторону невидимой магической черты. И жили здесь такие же люди, совсем не с пёсьими головами, крестьяне, ремесленники и торговцы. Разве что жизнь их была более свободная и менее безопасная. Впрочем, за 1000 лет все уже давно выучили места, в которые лучше не заходить, и смерти от местной магической нечисти случались на самом деле нечасто. Если вот на то болото не ходить, там ядовитый туман, не лезть на развалины замка, что на холме, там зловредное привидение бывшей хозяйки, задушенной во сне, в полнолуние не выходить на перекресток, чтобы демоны не забрали, и конечно же во время цветения желтеники не ходить далеко в лес, это растение привлекает трихрогов, делающихся в этот период агрессивными, то жить можно. Ну а что из всего этого реальные знания, помогающие выжить, а что, пустые суеверия, демон знает. Именно здесь, недалеко от побережья, к юго-западу от бывшей столицы, находилась центральная резиденция Темного Ордена. Дела у старой, ведущей свою летопись от одного из факультетов столичной академии, организации шли последнее время откровенно паршиво. Потеря экспедиции в другой мир, велотекущая ссора с гномами, неожиданное ухудшение отношений с давними партнерами, эльфами, все это совсем не улучшало настроение гроссмейстера ордена архимага Лаванда Анкрейна. Единственное, что его радовало, это успехи с фермой по выращиванию гольцов, человекоподобных боевых монстров, которых орден создавал совместно с длинноухими и на деньги последних. Особенно приятным был последний аспект, ведь если бы платить за камни пришлось ордену, при его плохих отношениях с бородачами, маги просто разорились. Как раз сейчас архимаг спускался в лабораторию, чтобы проинспектировать следующую партию магических тварей, которые в будущем станут железным кулаком, с помощью которого орден выбьет не один десяток зубов своим недругам. Прошлая партия, вернее все, что от нее осталось после весенних испытаний, уже была передана заказчику. Что эльфы собираются с ними делать, Анкрейн не знал, да и в общем-то ему было не слишком интересно, лишь бы платили. В лаборатории работа была поставлена на поток, прием материала, вживление управляющего контура, нанесение рун, вживление источника, помещение в инкубатор и уже после инкубатора, тонкая настройка. Именно за технологию инкубатора, а эльфы традиционно были сильны в магии жизни, орден, по сути, продал ушастым возможность единоличной работы с иномерцем. Скрипнула дверь, архимаг поморщился, он терпеть не мог беспорядок даже в таких мелочах. В помещении с инкубаторами царил легкий полумрак. Господин Лаванд, встречающий, приветствовал начальство коротким поклоном. Как успехи? Вошедший тоже кивнул и, не дожидаясь ответа, прошел к ряду стоящих у стены инкубаторов. Есть потери? К сожалению, да. Двое пациентов не пережили трансформацию, еще одного пришлось отбраковать из-за спонтанной мутации. Трое из 40, пробормотал архимаг, в этот раз группа подготовки сработала лучше, процент брака падает. Я доволен. Еще какие-нибудь проблемы, предложения, пожелания? Нет, господин Лаванд, текущие вопросы решаем в рабочем порядке. Хорошо, архимаг кивнул и подошел к одному из инкубаторов. Легким касанием сил разбудил управляющий контур и снял показатели. Пациент в норме. Трансформация завершена на 7-10. Еще раз скрипнула дверь. В помещение зашел бессменный помощник архимага Гантиран Нагл. Ну что, без приветствий спросил архимаг. Появились новости насчет попытки украсть жену иномерца. Отлично. Немного ворчливо перебил гроссмейстер. Дай угадаю. Баба беременна, и ушастые захотели заполучить себе ребенка иномерца. Гантер уважительно склонил голову. Все так, господин Лаванд. Интересно, что они хотят получить с ублюдка? Просто шантажировать или как-то хитро использовать? Реплика ответа не предполагала, поэтому, покрутив мысль в голове, так и эдак архимаг кивнул помощнику продолжать. Стало известно, что иномерец наладил производство книг в большом количестве. Неинтересно, отмахнулся Анкрейн. Он перешел к следующему инкубатору и считал с него данные. Гантер последовал за ним. Этого добра у меня навалом и так. Получилось узнать, кто из приближенных этого барона работает на ушастых. Нет, но судя по тому, как быстро они узнали о беременности его жены, это кто-то из самых близких. Таких от силы человек 8. Пробовал сам к ним подход найти, пробовал, кивнул Гонтер, но после заключения договора с эльфами свернул эту деятельность. Слишком большая была вероятность засветиться. Понятно, что еще, рядом с иномерцем появился гном. Вроде как случайно, но точно это выяснить не удалось. Гном, архимаг попытался ухватить за хвост мелькнувшую где-то на подсознании мысль. Гном, говоришь, а что, если это не случайность? Что, все наши проблемы с коротышками начались после появления тут иномерца? Могут эти два события быть связаны? Гонтер дураком не был и мгновенно ухватил мысль шефа. В таком случае он знает про нас, и про наше участие в экспедиции в его мир, видимо тоже, медленно проговорил помощник, раскручивая мысль дальше. Взял в плен кого-то из группы мастера Эрна, или из группы встречающих, нам собственно разницы нет, Гонтер пожал плечами. Не скажи, не согласился архимаг, у них был разный доступ к информации. Да, и что делать в таком случае, если иномерец про нас знает, то может быть для нас опасен, медленно по слову произнес архимаг. Смысла в том, чтобы он продолжал топтать землю, нет никакого. Инкубаторы мы с эльфов получили, мало, конечно, но с паршивой овцы хоть шерсти клок. Надо только сделать все так, чтобы ушастые на нам не подумали, не хватало еще и с ними поссориться окончательно. А после можно будет попробовать наложить лапу на его наследство, глядишь, что полезно и получится урвать. Продумай, как все сделать, чтобы наши люди оказались в нужный момент рядом, но при этом со стороны это казалось совпадением. Или даже лучше, чтобы наше тут участие вообще осталось для ушастых тайной. Сделаю, господин Лававант, Гонтер склонил голову, что-то еще, нет, все, займись этим в первую очередь, ступай. Архимаг перешел к следующему инкубатору. Ушастые думают, что сумели откупиться, кинув кость, пусть думают. Если мы не сможем воспользоваться знаниями из-за грани, нужно сделать так, чтобы никто не смог. Смысла усиливать ушастых нет никакого. Анкриин проверил еще одну ванну с будущим гольцем. Надо подумать, как с гномами нормализовать отношения. Когда не станет иномерца, сделать это будет, видимо, проще. А иногда, так случается, что самые жуткие рассказы об ужасах закрытого королевства оказываются правдой. Повышенный магический фон за барьером за многие годы привел к тому, что люди с магическими способностями начали рождаться тут чаще. Об этом мало кто знал, в конце концов, кому интересно, что там творится на окраине, или вернее за окраиной цивилизованного мира. Вот падет барьер, сразу вокруг нарисуются кованые рати государств, жаждущих прирастить свою территорию еще кусочком. Конечно, против этого будут вольные бароны, но их в этом деле спрашивать не будут, их тоже прирастет. Пока же, разработав уникальную технику нахождения одаренных, на этом поле безраздельно кормился Темный Орден. Наиболее перспективных брали в ученики, из которых за несколько лет готовились более-менее приличные маги, которые после выпуска расползались по континенту, создавая обширную сеть информаторов и агентов. Теперь же можно было использовать и менее перспективных, не совсем так, как они ожидали, но тем не менее, закрытое королевство, уникальное место, ставшее центром всех возможных интриг континента. Сложно найти игрока, которого не заботит будущее этой земли, который не рассчитывает в ближайшие два десятка лет тем или иным способом усилить свою позицию в глобальной шахматной партии. Даже если про шахматы они и не слышали. Глава 9. Конь, на котором сидел Александр, всхрапнул, ударил копытом и нервно дернул ушами. Барон успокаивающе погладил шею своего верного боевого товарища, за полтора года он уже почти привык пользоваться этим видом транспорта. Не так удобно, как на машине, конечно, зато экологично, все выбросы можно использовать в качестве удобрения. Конь нервничал не просто так, он чувствовал общую обстановку, да и сам Серов, если говорить откровенно, изрядно мандражировал. Он аккуратно, чтобы не выдать окружающим своего морального состояния, огляделся вокруг. На большом чернеющем без снега поле, зима, вернее начало зимы, в этом году выдалось малоснежным, от края до края строилась армия, его армия, а зимы и померзнут, пришла неожиданно мысль в голову, а запаса по продовольствию почти нет, все на спирт перегнали, плохо. Мысль особого беспокойства не вызвала, до весны еще нужно было дожить, а с этим могли быть проблемы. С другой стороны, на дальнем конце поля из-за деревьев появились передовые отряды противника. Баронской коалиции, которую Серов в край достал своей беспардонной активностью, и которая решила поставить выскочку на место. Обычное в общем-то дело. Такое случалось в этих местах не раз и не два. Как только один феодал набирал силу, против него тут же объединялись все соседи. Александру и так повезло, весенний прорыв монстров изрядно отвлек окрестных баронов от нового в их болоте лица, сменив акцент на борьбу за свалившееся нежданно-негаданно наследство. Серов приложился к биноклю, холодная на морозе резина коснулась лица, вызвав табун мурашек, поднявшийся со спины на затылок. Количество воинов, выстраивающихся на той стороне, совсем не радовало. Раз, два знамя, три, попытался капитан подсчитать отряды феодалов, пришедших в этот зимний день рассказать ему, барону Серов, насколько он неправ. Четыре, пять, шесть, вроде больше нет. С такого расстояния точно подсчитать было крайне сложно, вот только наметенный глаз, а Александр уже мог считать свой глаз наметанным, вполне мог различить отдельные отряды в общем построении феодального войска. Бароны вроде бы воевали вместе и при этом как бы по отдельности. И все же шесть владетелей, это слишком для него много. Это от 450 до 600 бойцов, явный перебор. 22, Серов сунул бинокль обратно в седельную сумку, достал из-за пазухи небольшую фляжку с собственным продуктом и украдкой сделал небольшой глоток. Полгода выдержки, это конечно не ксо, но коньяка лучше в этом мире все равно ни у кого нет. Что-то я сделал не так, где-то свернул не туда. Барон с тоской бросил взгляд на тусклое зимнее солнце, едва обозначившееся контуром сквозь тяжелые серые облака. В такой день умирать совсем не хотелось. В дальнем конце поля войско заканчивало построение, еще несколько минут и будут атаковать. Серов еще раз оглядел людей вокруг него, сосредоточенные лица, на которых совсем не видно следов паники. Люди верили в своего вождя гораздо больше, чем капитан верил в себя сам. Интересно, в какой момент все пошло через задницу. Даже в такой момент Александр сумел найти время для самокопания. Впрочем, все приказы отданы, каждый знает, что ему делать, можно немного и поразмышлять. Скорее всего тогда, когда решил поправить свое экономическое положение с помощью добычи. Хотя и не факт, что по-другому получилось бы лучше. Как и любая военная кампания, это началось с осмотра войск. А что, все как у больших дяденек. Середина первого месяца осени, отличная погода, солнышко мягко пригревает, дует легкий ветер, как раз достаточный, чтобы развивать знамена. Ну ладно, одно знамя и флажки на копьях у кавалеристов. Вообще барон заботился неким минимальным подобием формы, золотые и лазурные полоски ткани на рукавах для простоты опознавания своих в бою. Как тут люди умудряются понимать, союзник перед тобой или враг, при том, что все одеты примерно одинаково, Серов так и не понял. Вот уж где настоящая магия. В ровном строю застыло 200 человек, вернее даже чуть больше. Много это или мало, смотря с чем сравнивать. Еще год назад у капитана было под рукой едва 40 человек, вчерашних разбойников и позавчерашних крестьян. Сегодня это, закаленные в боях ветераны, многие из которых стали десятниками у нового пополнения. Ну те, кто выжил, получилось это, конечно, не у всех. Из первого состава сейчас в строю осталось чуть больше половины. Не самый плохой результат, нужно сказать, учитывая количество военных кампаний, пережитых за последний год. Серов проскакал вдоль строя туда и обратно, вглядываясь в лица своих людей, пытаясь понять, какие эмоции их одолевают. Ни страха, ни злости, ни подавленности видно не было. Мои воины, настало время для воодушевляющей речи. Мы много тренировались, чтобы наконец отправиться на настоящее дело. Некоторые из вас уже сражались под моим командованием, некоторым это только предстоит. Никто не может сказать, что я не забочусь о своих солдатах, что я недостаточно щедр. Каждый наш поход приносил каждому из вас достаточно добычи, чтобы чувствовать себя богатым человеком. И этот раз будет не исключением. Мы пойдем туда и возьмем все. В ответ раздался нестройный гул одобрения. Пойти и взять — эта идея находила отклик в сердцах неизбалованных патриотическими речами местных жителей. Да войны за родину, за Сталина они явно еще не доросли. Серов с некоторым одобрением смотрел на своих солдат, предвкушавших хорошую добычу. Определенно, когда знаешь, на какие рычаги в душе давить, управлять людьми гораздо проще. Кроме 200 бойцов в поход, конечно же, отправился Ариен со своими учениками. На вопрос барона, будет ли в бою польза от недомагов, едва-едва вступивших на тернистый путь познания сверхъестественного, огневик лишь загадочно усмехнулся и кивнул. Серов привык в этом деле доверять другу, поэтому больше ничего не спрашивал. Будут полезны, ну и хорошо. Бурным вышло прощание с Мариеттой. У беременной женщины всю дорогу пошаливали гормоны, кидая настроение из крайности в крайность. Именно в этот вечер ее пробило на страсти сексуальное желание. Александр, конечно, против не был, хотя обозначившийся уже живот и накладывал некоторые ограничения на сексуальную акробатику. В общем, выспаться капитану в последнюю ночь не удалось, поэтому, покидая на рассвете замок, он отчаянно зевал, то и дело ловя на себе понимающие взгляды ближников. Ну да, со звукоизоляцией в средневековых замках не очень, не о том строители думали. Длинная змея, состоящая из вооруженных людей, выплеснулась из ворот и устремилась по дороге на восток, вернее даже на северо-восток. К сожалению, прямой дороги к замку Вафил не было, поэтому приходилось давать приличного крюка. Двигаться по дороге к замку Хиделы и на развилке сворачивать на юг, уже непосредственно к цели. Серов планировал одолеть этот путь за 2 дня, хотя в таком деле никогда нельзя быть уверенным до конца. Большую часть пути, как-то так получилось, Александр уделил самокопанию. С одной стороны, он совсем не жалел о том, что сделал за последний год, и случись такая необходимость, сделал бы то же самое еще раз. С другой стороны, за это время он, мягко говоря, не один раз преступил законы своего старого мира, причем как юридические, так и моральные. Можно ли себя за это корить? Или, преодолев грань миров и попав в средневековое общество, человек должен приспосабливаться и жить так, как живут местные? В конце концов, было бы крайне странно, если бы он пытался жить тут по законам 21 века. Вероятнее всего, протянул бы недолго, в первый же день его бы и зарубили. Но опять же, он за это время успел нарушить и пачку местных законов, и убивал не только ради самозащиты, грабил и вымогательством занимался. Флэш, мать его, рояль. И даже сейчас он именно за этим отправился в поход, ограбить соседа. Или все нормально? Пытался капитан проанализировать свое поведение. Никто вроде вокруг не кричит от страха при виде меня, пальцем не тыкают и детей мною не пугают, и ничем другим не тыкают, даже наоборот, говорят, что хороший из меня получился правитель, справедливый, щедрый, умный, к людям хорошо отношусь, может так и надо, к своим хорошо, а к остальным, как получится, а как же слезинка ребенка и все такое, а чем нам на уроках литература учительница втирала, в итоге, так и не придя к какому-то однозначному выводу, Серов постарался выбросить деструктивные мысли из головы и сосредоточиться на текущих задачах. А там, глядишь, оно само куда-то вывезет. Положился, в общем, на традиционный русский авось, на этот раз в метафизической плоскости. Замок Вафил отличался от классической схемы, по которой были построены 2, принадлежавших Александру. Первое, что бросалось в глаза, невысокий, явно насыпной холм, на котором располагалось каменное строение. Если смотреть сверху, то эта крепость представляла собой неправильную окружность, на которую были нанизаны 3 башни, одна высокая надвратная и 2 более низких и объемных. Вероятно, когда-то в более жирные времена, на площадках этих башен предполагалась установка каких-нибудь метательных машин, баллист, скорпионов или манганелей. Теперь же они радовали взгляд Серова девственной чистотой, одной проблемой меньше. В центре окружности в качестве жилого помещения и 2-й линии обороны находился донжон, возвышающийся над невысокими 6-метровыми стенами. В целом такая конструкция Серову нравилась куда меньше, выгнутые наружу стены дарили штурмующим участки непросматриваемые и соответственно непростреливаемые с башен, что серьезно уменьшало обороноспособность крепости. С другой стороны, это явно повышало устойчивость этих самых стен к обстрелу из метательных машин, что в данном случае никак не играло в виду их отсутствие у нападающих. В закатных лучах средневековая крепость выглядела просто шикарно. Солнечные лучи просачивались между капанных зубцов, создавая причудливый световой гребень, а сами стены казались слегка красноватыми. Единственное, что немного, на уровне подсознания, смущало Александра, это ее жилой вид. Не может средневековая крепость выглядеть столь обжитой, если, конечно, ты сам не находишься в средневековье. Странные иногда выверты совершает подсознание. Понятное дело, что на ночь глядя никакого штурм-оборон устраивать не собирался. Больше людей шеи сломает в темноте, чем от вражеских стрел погибнет. Отдав распоряжение устраивать лагерь и вязать лестницы, барон решил подъехать, осмотреть поближе стены, которые ему предстояло завтра брать штурмом. Если опыт полевых сражений у него уже был, то осаждать и штурмовать замки ему еще не приходилось, отчего капитан слегка нервничал. С капитаном на рекогносцировку отравился Илья Ариин, ну и конечно десяток драбантов, безопасность превыше всего. Что думаешь? Серов не стеснялся спаривать мнение людей, более сведущих, чем он сам. Илья же, переживший не одну осаду, причем случалось ему быть как осаждавшим, так и осаждаемым, разбирался в этом деле гораздо лучше. А что тут думать? Сделаем лестницы, расставим арбалетчиков вдоль стен, чтобы защитники голову высунуть не могли, и одним рывком возьмем замок. Не вижу никаких проблем. Командующий был настроен более чем оптимистично. Потери? Человек 20, вряд ли больше. Сколько их там внутри? Полсотни? Ударим с трех сторон. Они и моргнуть не успеют, как наши будут на стенах. А там, дело техники. Ариин, а ты что думаешь? Раз уж маг увязался с ними, грех было и его мнение не спросить. Могу жахнуть, пожал плечами огневик. Дай мне завтра часа три времени, чтобы не по темноте фигуру чертить. Но за последствия не отвечаю. В смысле, замок явно древний. Я даже отсюда вижу силовые линии в стенах. При постройке привлекали знающего специалиста, раз до сих пор что-то осталось. Так что мой удар может вообще не сработать, а может сработать на полную. Не берусь предсказать. А если на полную, то что будет? Ну, маг почесал затылок. Тебе же замок нужен. Серов кивнул. Тогда не стоит. Барон удивленно посмотрел на друга. Тот, не выдержав взгляда, заржал лаки-конь. Шучу, Ариин поднял ладони вверх, но если серьезно, то ворота прожечь можно попробовать, но без гарантий. Защитные заклинания действительно давно не обновляли, поэтому предсказать последствия я точно не возьмусь. Может срезонировать так, что вся надвратная башня завалится, а может вообще не сработать. Это сейчас без шуток. Серов повернулся к Илью. Тот скривился и пожал плечами. «Вот и я так думаю», — кивнул капитан, — «попробуем обойтись без магии». «О, смотрите, кажется, с нами хотят поговорить». Ворота замка открылись, и оттуда показалось десяток всадников под белым флагом переговоров. «Как думаете, предложит деньги?» Серов приложил ладонь ко лбу, прикрываясь от светящего прямо в глаза закатного солнца. «Даже не знаю». Элий почесал бороду, учитывая, что весной мы уже подходили сюда с войском и ушли за выкуп, вполне возможно. «А что, неплохой бизнес?» — хохотнул барон. «Раз в полгода приходить с войском и взимать дань, выгодно получается, практически налог». «Стоп, погодите-ка». До Серова внезапно дошло, что он только что описал. «По сути, любое королевство, которая взимает с подданных налоги. Вот только войсками угрожать приходится не каждый раз, чаще всего достаточно теоретическое их наличие». Однако философские мысли на тему происхождения государства пришлось не некоторое время отложить. Переговорщики приблизились на расстояние десятка шагов. «Барон Серов, это снова вы». Молодой барон Ваффил был явно удивлен и совершенно не рад видеть соседа, с которым имел несчастье познакомиться за полгода до этого. «К сожалению, я... Не узнали?» «Нет», — покачал головой рыцарь, — «вы себе герб придумали, недурственно. Вы теперь каждые полгода ко мне в гости заходить собираетесь?» Молодой парень как мог старался держать лицо. «Боюсь, что нет». Капитан был, мягко говоря, не в восторге от этого разговора. Он чувствовал себя не в своей тарелке, выступая в роли какого-то ракетира. «Думаю, что на этот раз мы поставим точку в наших взаимоотношениях. Вы так уверены в своих силах? Прошлый раз, помнится, вы согласились довольствоваться малым. Было видно, что удар Серова достиг цели. Парень был изрядно выбит из колеи и пытался как-то потянуть разговор, чтобы успеть привести мысли в порядок. «Более чем», — кивнул Александр, — «у меня и бойцов достаточно для штурма, и вооружены они лучше и опытнее. Вряд ли вы смогли за 4 месяца где-то раздобыть опытных воинов, взамен потерянных вашим папенькой в начале весны. Да и сверх того, есть пара козырей в рукаве. В таком случае буду ждать вас завтра на стенах». Несколько пафосно ответил на это молодой барон. Он было дернул поводья, чтобы развернуть коня, но был остановлен окриком Серова. «Погодите, барон, на тот свет вы всегда успеете». Александр сделал движение рукой, призывая оппонента вернуться к переговорам. «Я хотел сделать вам предложение, от которого вам будет весьма трудно отказаться. Хотя тут уж я ни в чем не уверен». «Какое? Что еще вам от меня нужно?» «Кажется, самообладание начало покидать молодого феодала. Уходите. Прямо сейчас. Я позволю уйти вам и всем, кто захочет уйти вместе с вами. Я даже позволю вам взять кое-какие вещи с собой, Не обрекать же людей на голодную смерть. Переговорщики никак не отреагировали на слова Александра. Лишь барон Вафил как-то немного грустно усмехнулся, мотнул головой и, развернув лошадь, поскакал обратно в замок. За ним, после секундной заминки, отправились и его сопровождающие. Серов обреченно покачал головой, его дипломатические навыки дали сбой, и теперь, кажется, штурма не избежать. «Ты серьезно собирался его отпустить?» Элли был явно удивлен таким мягкосердечием своего командира. «А почему нет?» Барон пожал плечами. «Он мне ничего плохого не сделал, просто оказался у меня на пути. Если бы он согласился сдать замок без боя, пусть бы шел на все четыре стороны. Зря, как бы в сторону озвучил свое мнение главнокомандующий, ему было до сих пор неловко критиковать начальство, даже когда он считал себя более компетентным. Враги имеют свойство накапливаться, не стоит этому способствовать лишний раз. А так, нет человека, нет проблемы. Может, ты и прав», — задумчиво протянул Серов. «Вот тебе и слезинка ребенка. Местные в этом плане совсем не парятся. Тогда давай так сделаем», — после небольшого раздумья озвучил свою мысль капитан. «Отбери несколько парней посмышленнее, пусть в темноте подберутся поближе к стенам и всю ночь кричат защитника, предлагая сдаться или перейти на нашу сторону». Элли заинтересованно поднял бровь. «Можно несколько групп сформировать», — мгновенно подхватил идею старый вояка, — «чтобы, сменяясь, кричали всю ночь, не давая защитникам спать, а сами успели отдохнуть». «Отлично. Пусть пытаются донести до защитников такую мысль. Кто успеет сдаться, тот выживет. Кто будет сопротивляться, тех всех вырежем». Раз по-хорошему не получилось, капитан решил действовать по-плохому. «Ариен, да, можешь ночью устроить защитникам светопреставление, что-нибудь яркое, громкое и не сильно разрушительное, чтобы им спалось не очень сладко». «Сделаю», — кивнул маг. «Разбудите меня тогда, когда понадоблюсь. А пока, пойду спать, вроде мою палатку уже поставили». Огневик тронул пятками бока своей лошади и поскакал в выросший буквально за полчаса лагерь. Ночь прошла беспокойно, особенно для обитателей осажденного замка. Всю ночь их развлекали громкими криками, игрой на трубе. Серов пытался внедрить у себя в войске отдачу команд с помощью этого музыкального инструмента, пока не очень успешно, и, конечно же, огненным салютом. Сложно сказать, возымело ли это какой-то успех, все же одной бессонной ночи явно недостаточно, чтобы заметно снизить боеспособность человека. Вот если в таком темпе подержать их дней 5, вот только время тут работало явно не в пользу Александра. Для полноценной осады 200 человек явно не хватало, перекрыть весь периметр таким количеством людей было решительно невозможно. А значит, в любой момент к замку могла подойти помощь от какого-нибудь союзного феодала. Могла, конечно, и не подойти, но зачем испытывать судьбу на прочность? Так или иначе, замок не сдался, и никто в перебежчики записываться тоже не торопился. Ну, в общем, не очень-то и хотелось. Едва на востоке побелело небо, по лагерю была дана команда подъем. 200 мужиков, зевая и почесываясь, готовились к предстоящему штурму. Надевали доспехи, проверяли оружие, лестницы и так далее. Завтрак ожидался уже после сражения, есть до того, как идти в бой, последнее дело. Элли сформировал 3 штурмовые группы, равной примерно численности, которые должны были атаковать с разных сторон, растягивая силы защитников и позволяя реализовать численное превосходство. Как он и говорил днем ранее, ничего особо хитрого выдумывать не стали. Сотня арбалетчиков, укрывшихся за большими осадными щитами, достаточно надежно прикрыла атакующую пехоту. Несколько отчаянных защитников попытались было затеять перестрелку, но после того, как двое из них вывалились наружу утыканные болтами как ежики, желание высовываться у остальных пропало начисто.